«Наверное, следует читать «Франк Масон», — объяснил Никита, — член тайного общества декабристов». «Каких еще декабристов?» — застонал Бушмакин. «Ну при чем здесь они?» Он начал выдвигать один ящик за другим. «Медвежатники, форточники, скакари, гопстопники, черт знает что. Я таких поганых слов в жизни не слыхал. Я думаю, это здесь варье всякое понапихано», — вдруг сказал Коля. «Записаны разбойники всякие». Бушмакин с уважением посмотрел на Колю. «А что, прав он, ребята? Как считаете?» «Я так думаю», — продолжал Коля, «что если здесь как следует порыться, можно и Сеню Милова отыскать. Верно я говорю?» «Верно», — кивнул Бушмакин. «Только вот я смотрю, глаза у тебя сразу недобрым огнем загорелись. А ведь ты теперь не просто Коля. Ты сотрудник уголовного розыска. А что это значит?» «Это значит, что задержать Сеню, найти его — это твоя обязанность. А вот, скажем, морду ему набить — это стой, нельзя». «А жаль», — улыбнулся Вася и, перехватив растерженный взгляд Бушмакина, добавил. «Все понял». «Ночуем здесь», — решил Бушмакин. «Утром будем разбираться». Улеглись кто куда. Бушмакин на стол, остальные на стулья. Остаток ночи прошел спокойно, а когда совсем рассвело, заскрипела дверь, и в комнату просунулся заспанный мужчина лет 50 в потертом чиновничьем мундире. «Чему обязан?» — хмуро, без удивления, спросил он. «Мы вновь назначены управление уголовного розыска», — сказал Бушмакин. «Вот мандат». Чиновник отвел руку Бушмакина, внимательно оглядел ребят и повторил задумчиво. «Управление уголовного розыска. Иначе сказать, сыскная полиция РСДРПБ». «Ясно сказано, гражданин», — закипая, произнес Бушмакин. «Управление. Я вам не советую...» «А что такое малина, вы знаете?» — грустно перебил чиновник. «Ягода», — вступил в разговор Коля. «Кто же этого не знает?» Чиновник подошел ближе, смотрелся в лицо Коли. «Здравствуйте, молодой человек. Рад приветствовать спасителя». Чиновник протянул Коле руку. Коля осторожно пожал протянутую руку и сказал смущенно. «Да чего там, мы завсегда». «Что значит завсегда?» — подозрительно спросил Бушмакин. «Откуда ты его знаешь?» «Так», — Коля совсем смутился. «Случай вышел, пустяки». «А вы еще, оказывается, и скромны?» — удивился чиновник. «Ваш сотрудник, господа, не так давно спас жизнь мне и моей жене». «Вот это да!» — Вася изо всех сил хлопнул Колю по спине. «Поздравляю», — сказал Никита. «Коля, ты у меня теперь самый любимый», — пропела Маруська. «Мадемуазель, он этого вполне заслуживает», — галантно поклонился Колычев. «Ну что же, господа, рад знакомству и позвольте мне откланяться. Я картотеку разбирать пришел, не спится, знаете ли, но раз вы теперь хозяева...» «Минуточку», — остановил его Бушмакин. «Как вы относитесь к монархии?» «Она себя изжила», — сказал Колычев. «Печальная закономерность». «Печальная?» — прищурился Бушмакин. «Да», — кивнул Колычев. «Я, милостивый государь, столбовой дворянин. Мой род уходит корнями в 16 век. Все мои предки верой и правдой служили царю и отечеству, и я служу». «Служил?» — поправился он. «Сыщиком?» — спросил Никита. «Не очень почетная профессия. Слыхал, что дворяне ею брезговали? Бенкендорф, Шувалов, Шишковский, Каты? Из-за них, наверное, брезговали». «Вы малообразованны», — сказал Колычев. «Вы говорите о тех, кто возглавлял политический розыск. И вы правы. Испокон веку на Руси презирали и ненавидели тех, кто преследует людей за политические убеждения. Но есть и другая полиция. Она очищает мир от подонков, от уголовников, от мрази всякой. Я пошел служить в эту полицию по глубокому убеждению, милостивый государь. Пока эта полиция была в руках царских прихвостней, — сказал Бушмакин, — немногим она отличалась от жандармов и охранки. Ну, а мы поспорим после».